Глава 5. Оуэн. «Эй, придержите лифт!» Я побежал к закрывающимся дверям. Холден уже стоял внутри. Он нажал на кнопку, и двери открылись как раз в тот момент, когда я пересек вестибюль. «Спасибо». «Без проблем», — Холден кивнул. «Ты только возвращаешься с работы?» «Да, долгий выдался день. И это всего лишь чертова среда». Я нажал на кнопку второго этажа, но заметил, что горит цифра 4, а не 3, где находится квартира Холдена. «Ты едешь на четвертый или еще не нажал на третий?» Холден поднял ящик с инструментами. «Осталось сменить насадку для души, и тогда можно будет закругляться. Я обещал Дэвин, что займусь этим вечером, чтобы дети смогли принять душ утром перед школой». При упоминании ее имени мой пульс участился. «Дэвин, да?» Холден приподнял бровь. «На днях на фотосессии Билли между тобой и Брейденом возникла какая-то напряженность. Я провел рукой по волосам. Этот ублюдок клеится ко всему, у чего есть ноги. Не волнуйся, думаю, когда ты на него рыкнул, он понял намек». «Я на него не рычал». Холден улыбнулся. «Ты пометил территорию, чувак». Я вздохнул. «Полагаю, мне стоит с ним поговорить. Сказать, что у нас с Дэвин кое-что было». «Отличная идея. На его месте я бы хотел знать. Он бы ни за что не начал с ней флиртовать, если бы знал, что ты в ней заинтересован». «Да». Я покачал головой. «Хотя мой интерес тут погода не делает. Дэвин не хочет иметь со мной ничего общего». «Паршиво. Мне жаль, чувак. Не знаю, что такого в этой женщине, но я думаю о ней каждую секунду». «Ничего себе! Из твоих уст такое заявление звучит сильно! Давненько никто не привлекал твоего внимания». «Вот именно. И, разумеется, я выбрал кого-то еще более недоступного, чем я. А что с ней? У нее дома парень или что-то еще?» Я пожал плечами. «Ты знаешь не больше, чем я. Мы провели вместе одну замечательную ночь, но она исчезла, прежде чем я успел попросить ее номер. А теперь каждый раз, когда я оказываюсь рядом, она либо захлопывает передо мной дверь, либо убегает, не дав мне произнести и пары фраз. Я почти ничего не знаю о ней, а то, что знаю, рассказал мне на днях этот парнишка, Хит». Двери открылись на моем этаже. Я проработал сегодня 13 часов и не мог дождаться, когда наконец скину этот костюм, но... Я посмотрел на Холдена. «Не возражаешь, если я поменяю душевую лейку?» «Конечно», — ответил он и улыбнулся во весь рот. Друг протянул мне ящик с инструментами и нажал кнопку своего этажа. «Удачи, приятель. Похоже, она тебе понадобится». Он махнул рукой и вышел из лифта. Когда двери снова открылись, я прошел по коридору четвертого этажа. Мне моя идея казалась удачной, но лишь до тех пор, пока я не встал перед дверью Дэвин с набором инструментов и насадкой для душа, и не начал сомневаться. «Все-таки это плохая идея. Сколько раз тебя нужно отшить, прежде чем ты поймешь намек, Доусон?» Постояв так несколько минут, я собрался уйти, но остановился, когда дверь резко распахнулась. «Оуэн, что ты здесь делаешь?» — спросила Дэвин. Я поднял ящик с инструментами и насадку для душа. «Я пришел починить твой душ». «Я думал, это сделает Холден. Он... сегодня сидит с малышом. Мы все помогаем ему, чем можем, так как у него нет официального отпуска по уходу за ребенком». «Зачем ты стоял здесь так долго? Почему не стучал?» «Черт». Я пытался вспомнить, есть ли у меня в ящике с инструментами нужный гаечный ключ. «Ясно», — прищурившись, протянула Дэвин. «Как ты догадалась, что я здесь?» «Услышала шум и посмотрела в глазок. Подумала, что это брат и сестра. Ты почти 5 минут пялился на мою дверь». «Если ты видела, что я стою, почему не открыла?» Она пожала плечами. «Мне было любопытно, сколько времени тебе понадобится, чтобы постучать». «И что теперь? Ты позволишь мне войти и починить твою насадку для душа или заставишь меня еще немного постоять здесь забавы ради?» Уголок ее рта дернулся, но она отступила и широко открыла дверь. «Спасибо», — сказал я и вошел в квартиру. Там царила тишина. Я разложил инструменты на кухонном столе и огляделся. «А где Фрик и Фрэк?» «Они остались в школе после уроков». «Добровольно?» Дэвин закрыла дверь и усмехнулась. Я тоже так отреагировала. Решила, что их оставили после урока в качестве наказания. Но Ханна захотела попробовать пройти какой-то конкурс. Ахид влюблен в девушку, которая тоже на него пробуется. Они пообещали потом вместе прийти домой. Я кивнул. Хит кажется хороший парень, особенно когда расслабляется и перестает защищаться. Возможно, ты изменишь свое отношение к нему, когда я скажу, что он выложил в сеть видео, на котором ты бросаешься в лифт спасать манекен. Похоже, оно стало вирусным. Я покачал головой. Пусть отметят мою компанию по недвижимости, чтобы я получил от этого ролика хоть какую-то пользу, а не только прослыл идиотом. Дэвин улыбнулась. Кстати, о твоей работе. Ты собираешься менять душевую лейку в этом костюме? Я наклонил голову. Предлагаешь мне раздеться, Дэвин? Ее щеки порозовели. Нет, но я не хочу, чтобы ты его испачкал. Ясно. Она закатила глаза. Идем, я покажу тебе, в чем дело. Мы с Дэвин зашли в ванную. Двоим нам было тесно, и мне это нравилось. Я снял пиджак и протянул его ей. Не могла бы ты повесить его на крючок с обратной стороны двери, пожалуйста? Конечно. Я залез в ванну и закатал рукава рубашки. Что происходит, когда ты включаешь душ? Вода брызжет во всех направлениях, она летит куда угодно, только не вниз, и заливает весь пол в ванной. Я наклонился к ящику с инструментами на туалетном столике. Когда я его открыл, меня окутал аромат духов Дэвин. «Ты пользуешься Баккарат Руж?» Она растерянно заморгала. «Да, но откуда ты знаешь?» На следующий день после того, как она меня бросила, я провел 2 часа в парфюмерном магазине, пытаясь отыскать тот самый чертов аромат. Я бы его купил, если бы он не стоил $350. Я пожал плечами. Одна женщина на работе любит такие духи. О. Я посмотрел на нее и достал из ящика с инструментами гаечный ключ. Они дорогие. Правда? Мне их подарили. Я не мог не задаться вопросом, кто покупает ей духи. Но вместо того, чтобы испытывать судьбу и спрашивать, я промолчал и сосредоточился на душевой лейке. Она сидела не слишком плотно, так что потребовалось всего несколько оборотов гаечного ключа. Но когда я ее снял, вода хлынула во все стороны. «Блин, что за черт?» «Что мне делать?» — крикнула Дэвин. «Ничего, подвинься, чтобы я мог залезть под раковину!» Я выпрыгнул из ванны, открыл шкафчик, залез внутрь и повернул главный запорный вентиль. Вода течь перестала, но я уже успел принять бесплатный душ. И чертовски холодный. Я стряхнул капли с рук. Вода не должна попадать в насадку для душа, когда кран не включен. Смеситель наверняка тоже сломан. «Что из этого смеситель?» Я указал на стену. «Все это!» «О!» Дэвин прикусила нижнюю губу. «Наверное, мне следовало упомянуть, что ручка подачи холодной воды слетела. Чтобы включать ее и выключать, нам приходится использовать плоскогубцы. Я не сказала Холдену, потому что ее сломали дети. Хит снимал какое-то видео». Я нахмурился. «Я могу заменить дешевую лейку и посмотреть, что будет, когда я снова включу воду. Но магазин сантехники закрывается в 6, так что новый смеситель я смогу купить только завтра». «Делай, что сможешь». Дэвин оглядела меня с ног до головы. «Твоя рубашка промокла. Дай-ка посмотрю, не найдется ли у меня во что тебе переодеться». «Я почти уверен, что из твоей одежды мне ничего не подойдет. Сейчас вернусь». Дэвин ушла в свою комнату, а я снял рубашку. Футболка под ней была не такой мокрой, но уже начала впитывать воду. Дэвин вернулась со сложенной серой футболкой. «Думаю, это тебе подойдет». Я ее развернул и увидел, что это футболка для бега Nike, гигантского размера. «Она точно не твоя». «Ты угадал». «Чья же?» – допытывался я. Дэвин поджала губы. «Ну, моего друга». Я нахмурился. «И она случайно оказалась у тебя в Нью-Йорке?» «Иногда мне нравится в ней спать». Я ни за что на свете не надел бы футболку другого чувака, парня, в одежде которого она любит спать. «Это хуже, чем когда женщина крадет твою толстовку». Я покачал головой. «Нет, спасибо». «Почему? В ней тебе будет удобно». «Не сомневаюсь, но не хочу надевать футболку мужчины, который тебе так нравится, что ты спишь в его шмотках». Дэвин покачала головой. «Ты предпочтешь остаться в мокрой рубашке?» «Да». Она закатила глаза. «Ладно, я положу твою рубашку в сушилку». Меньше чем за полчаса я поменял душевую лейку, а когда закончил, все заработало, хотя и не решила проблему с проворачивающимся краном холодной воды. Завтра тебе снова придется воспользоваться плоскогубцами, но по дороге в офис я куплю новый душевой смеситель». «Отлично, спасибо». Я собрал инструменты и выбросил мусор в корзину. «Хочешь выпить воды или чего-нибудь еще?» — предложила Девин. Хотя я все еще переживал из-за дурацкой футболки, которую она пыталась мне всучить, уходить мне не хотелось. «С удовольствием, спасибо». Эта проклятая футболка лежала сложенная на кухонном столе. Я смотрел на нее, потягивая воду из бутылки. Девин проследила за моим взглядом, и когда наши глаза встретились, я не удержался и спросил. «В чем дело, Девин? Ты замужем?» Она выглядела оскорбленной. «Господи, нет, конечно! Будь так, я бы с тобой не переспала!» «Тогда чья это футболка? Твоего парня?» «Не совсем. Бывшего?» Она вздохнула. «Я не знаю, как назвать мои отношения с Робертом». «Роберт?» – переспросил я. «Я встречаюсь с ним уже несколько лет. Мы то расстаемся, то опять сходимся». «Тебя это устраивает?» «Я имею в виду такие отношения». Девин пожала плечами. «Не знаю. Роберт – актер, я – кастинг-агент. Так мы и познакомились. Но это было до того, как он стал известным. Сейчас он очень занят, все время пропадает на съемках и все такое. В каких фильмах он снимался?» Девин отвела взгляд. «Наверное, мне не стоит говорить. Он скрывает свою личную жизнь, включая наши отношения. На мой взгляд, Роберт был конченным придурком. Я бы хотел, чтобы все мужчины в мире знали, что эта женщина моя. Но я снова промолчал и допил воду». «Значит, ты кастинг-агент, да? Ты решаешь, какие актеры получат роли в фильме?» «Не совсем, но я участвую в процессе. Я сотрудничаю с продюсерами и режиссерами и подыскиваю лучших актеров для каждой роли. Но последнее слово остается за ними». Я кивнул. «У тебя крутая работа. Как ты пришла к этому?» «Я с детства одержима кино и всегда знала, что хочу работать в этой сфере. Мне некомфортно перед камерой, поэтому я поступила в колледж и стала учиться на сценариста. Я прошла стажировку у продюсера, который специализируется на экранизации книг. Он был в процессе съемок одного фильма и адаптации двух других. Одна из актрис второго плана выбыла из проекта, и я между делом упомянула, что, на мой взгляд, на ее место отлично подошла бы одна малоизвестная актриса. Продюсер о ней раньше не слышал, но все же посмотрел ее работы и в итоге утвердил. После этого он спросил меня, кто, на мой взгляд, подошел бы на роли в другом сценарии, который он только что приобрел. Ему понравились все мои рекомендации, и он предложил мне пройти стажировку в кастинговом агентстве и посмотреть, не заинтересует ли меня эта профессия. После этого я никогда не оглядывалась. Через 5 лет я открыла свою компанию, и этот продюсер стал моим первым крупным клиентом». «Вот это да! Классная история. Ты профессионал в своем деле». Девин улыбнулась. «Мне нравится так думать. В любом случае, я люблю свою работу». «Значит, пока ты здесь, ты работаешь удаленно?» Она кивнула. «Да, но это не идеальный вариант. Я должна быть доступна для своих клиентов. В Лос-Анджелесе принято встречаться за обедом и обсуждать все лично. Там предпочитают живое общение видеозвонкам». «Как долго ты планируешь оставаться в Нью-Йорке?» Девин судорожно вздохнула. «Даже не знаю. Детям нужно закончить учебный год, а это еще 2 месяца. Я не хочу выдергивать их из школы в середине семестра. Бог свидетель, мне самой часто приходилось менять школы, и я это терпеть не могла. Но если Вера не вернется к окончанию учебного года, мне придется перевести их к себе в Калифорнию. Хотя я не хочу никуда их везти. Они живут в Нью-Йорке уже 4 года и еще никогда не задерживались в одном штате на такой долгий срок. Переезжать и менять школу тяжело в любом возрасте. Но когда ты подросток в старшей школе, это почти невыносимо. Дети сбиваются в группы, и завести новых друзей не так легко, как в детстве. Моя компания друзей не менялась с детского сада, но, вероятно, она была права». «Ты хоть представляешь, где твоя мама?» «Понятия не имею». «Хит упомянул, что это он тебе позвонил. Значит, она сбежала, даже не убедившись, что за ними кто-нибудь присмотрит?» Девин кивнула. «К сожалению, для нее это в порядке вещей. По мнению Веры, как только возраст ребенка достигает 2-значной цифры, он в состоянии сам о себе позаботиться». Входная дверь распахнулась. Первой в квартиру ворвалась Ханна. За ней Хит с пиццей в руках. «Я устроился на работу!» — объявил он. «Работу?» Дэвин нахмурилась. «Где? Тебе всего 15». «В пиццерии, в конце квартала». «Что входит в твои обязанности?» «Убирать столы, складывать коробки и все такое». Хит кивнул в мою сторону. «Как дела, резиновый рейнджер?» «Резиновый рейнджер?» переспросил я, наклонив голову на бок. Хит ухмыльнулся. «Это твое новое имя супергероя, с тех пор, как ты спас Джуди и все такое». Я предположил, что Джуди — это украденный манекен. «Мило, что ты даешь имя своей кукле, прежде чем сделать ее своей девушкой». Хит усмехнулся и бросил коробку с пиццей на стол. «Ну все, давайте есть! Хозяин угостил меня бесплатной пиццей, когда нанял на работу». «Я приготовила курицу с брокколи», — заметила Дэвин. Ханна поморщилась. «Опять?» «Прошу прощения, если мое меню не так разнообразно, как тебе хотелось бы». Ханна надулась. «Мы можем просто съесть пиццу. Она так вкусно пахнет, а твою скучную курицу оставим на завтра». Дэвин разочарованно покачала головой. «Ладно, но завтра вы будете есть курицу». Хит открыл крышку коробки с пиццей. «Хочешь кусочек, резиновый рейнджер?» Я взглянул на Дэвин. Казалось, она колебалась. «К черту! Я ничего не ел и уже слишком надолго здесь задержался, движимый своим чертовым любопытством. Так почему бы и нет?» Я пожал плечами. «Разумеется. Пахнет вкусно». За ужином было интересно наблюдать за поведением брата и сестер. Дэвин скорее напоминала мать Фрика и Фрека, нежели сестру. «Как прошли пробы, Ханна?» – спросила она. Ханна пожала плечами. «Думаю, нормально». «Она была лучшей», – возразил Хит. «Не считая Дейзи, конечно». Ханна закатила глаза. «Дейзи даже петь не умеет, но она хорошенькая, и у нее большая грудь». Я вытер салфеткой жир с пиццы от рук. «Какой конкурс ты проходила, Ханна?» «Для шоу «Новый голос». Это аналог шоу «Голос» в моей тупой школе». «American Idol», английский. «Ты поешь?» – осведомился я. «Ханна – потрясающая певица». Дэвин улыбнулась. «Она играет на гитаре и барабанах и мечтает учиться в Джульярдской школе». Джульярдская школа – высшее музыкально-театральное учебное заведение в США. Расположено в Нью-Йоркском Линкольн-центре. «Правда? Круто! Я всегда хотел уметь петь. Мой друг Холден – барабанщик, но у него и голос отличный. Он живет здесь, в этом доме, вы его наверняка встречали». Ханна покраснела. «О, она его видела!» Хит сложил руки, словно в молитве, и поднес их к щеке. «Красавчик Холден!» – пропел он высоким голоском. Ханна встала и бросила салфетку на стол. «Ты придурок, Хит! По крайней мере, я не влюблен в 50-летнего!» Мы с Холденом были ровесниками, и меня это замечание задело. «Эй, полегче, Холдену всего 30». Хит пожал плечами. «Один хрен». Ханна умчалась в свою комнату. «Тебе обязательно все время доводить свою сестру?» – спросила Дэвин. «А что, это правда, она влюблена в мужика. На днях она споткнулась о собственные ноги, когда увидела его в вестибюле». Дэвин покачала головой. «Иди делай уроки, Хит». Он исчез в своей комнате, а я собрал со стола грязные бумажные тарелки и выбросил их в мусорное ведро. «Значит, Ханна влюбилась, да?» «По-видимому, да». Я покачал головой. «Все женщины без ума от этого парня, и неважно, 13 им или 30. Холден притягивает девушек как магнит. Так было всегда». «Понимаю. В нем есть что-то особенное». Я ощутил укол ревности. «Неужели? Ты тоже к нему неровно дышишь?» «Я?» Дэвин покачала головой. «Нет, он не в моем вкусе. Но это не значит, что я не замечаю его привлекательности. В нем есть эта отстраненность, свойственная музыкантам, которую так любят женщины, особенно юные, как Ханна». «Он не в твоем вкусе, да?» «А кто тогда в твоем вкусе, Дэвин?» Она посмотрела на мои губы, но тут же отвела взгляд. «У меня нет какого-то определенного типажа. Впрочем, уже поздно, так что...» «Так что поскорее выметайся отсюда и закрой за собой дверь?» «Я не это имела в виду. Я поднял руку. Все в порядке, намеки я понимаю». Я взял ящик с инструментами, и Дэвин проводила меня до двери. Открыв ее, я остановился. «Могу я кое-что у тебя спросить?» «Что?» «Ты сказала, что с парнем-актером ты встречаешься не постоянно, а время от времени, так?» «Да». «Значит, дело только во мне? Тебе не понравилась наша совместная ночь?» Лицо Дэвин вытянулось. «О нет, конечно, понравилось. Мы провели вместе чудесную ночь. Дело вовсе не в тебе, Оуэн. Но в моей жизни все и без того сложно, чтобы еще связываться с кем-то, пока я здесь. Я ведь ненадолго в Нью-Йорке». Я кивнул. «У нее все сложно, и она перегружена». «Хорошо, я понял». «Правда?» «Конечно». Я наклонился, поцеловал Девин в щеку и подмигнул. «Но это не помешает мне попытать счастья».